Глава 21. Поселок. Позавтракали печеньем и чаем. Семен согласился подвезти Робинзонов до дороги, а оттуда можно дойти до поселка. Тракторист даже денег сунул Гвоздику в карман. Мальчик отказывался, но Семен сурово покачал головой. «Обижаешь, елпала, куда вы с дедом совсем без денег?» Семен был прав. Хлопнул Гвоздика по плечу, шкиперу протянул руку. «Ну, бывайте!» «Семен, ты нас спас!» Шкипер обнял тракториста. «Ты теперь наш друг. Если будешь на Тартуге...» Но Семен не дал ему договорить. Махнул рукой и растянулся в щербатой улыбке. Облачная гряда легла меж друзьями. Простились перелетные гуси навек. «Ну, бывайте, елы-палы!» Трактор затарахтел, банановый поэт покатил обратно на просеку. «Надо раздобыть лодку», — сказал шкипер. «Без нее до Тартуги не добраться». «А как же нам ее раздобыть?» Шкипер пожал плечами. «Будем надеяться на пиратскую удачу, пока она нас не подводила». Гвоздик окинул взглядом причал. На воде покачивалось несколько деревянных лодок, но нечего было и думать, чтобы стащить одну из них, чего-чего, а воровать Гвоздик не собирался. «А сколько у нас денег?» — спросил шкипер. Гвоздик пошарил в кармане и достал несколько измятых купюр. «Да, не пошикуешь», — протянул шкипер. «Тогда хоть еды давай купим». Поселок оказался довольно большим. Он был ровно такого размера, чтобы никто не опознал в Робинзонах чужаков. Но и старик с козой не вызывали удивления. На берегу имелся даже собственный причал, где останавливались прогулочные кораблики. За ним виднелись маленький торговый центр, небольшой рынок и местный парк. Робинзоны направились к торговому центру. «Купи себе штаны», — сказал шкипер. Гвоздик хотел отмахнуться, но разбитые коленки и россыпь комариных укусов заставили его передумать. «Если денег хватит», — буркнул Гвоздик и скрылся за стеклянными дверями. Шкипер со зверьем остался снаружи. Но не успел шкипер присесть на скамейку, как Гвоздик пулей вылетел обратно. «Я нашел лодку!» — завопил Гвоздик. «Где?» «Там!» «Но у нас ведь денег не хватит», — покачал головой шкипер. «А деньги нам не понадобятся», — довольно ответил Гвоздик. «Мы лодку выиграем!» Гвоздик потряс в воздухе какой-то бумажкой. Мальчик чуть ли не приплясывал от радости. В честь какого-то местного праздника в торговом центре проходил конкурс талантов. Приз — надувная лодка и подарочный сертификат, о чем сообщал огромный баннер прямо перед кассой. «Я уже зарегистрировался!» Гвоздик вновь потряс бумажкой. «Отгадай, когда будет конкурс?» «Неужто?» «Сегодня вечером! Вот это удача! Шкипер, ты был прав! Мы выступим и выиграем лодку, а на сертификат купим снаряжение!» Гвоздик улыбался. Морской волк радостно скакал рядом. Мэри щипала траву. «Лодка, считай, есть! Дело осталось за малым!» «Шкипер, а у тебя есть какие-нибудь таланты?» — спросил Гвоздик. Он почему-то был уверен, что старый пират умеет по меньшей мере жонглировать ножами. Но шкипер многозначительно задумался. «Может, какой-нибудь пиратский трюк?» «Или глотать огонь?» «Не уверен». «Ну, хоть жонглировать ножами ты умеешь?» — с надеждой спросил Гвоздик. Но шкипер виновато покачал головой. «Вообще-то я неплохо играю на губной гармошке», — размышлял шкипер. «Правда, не практиковался лет 10. Но если подвернется неплохой инструмент...» «У нас даже котелка нет. Откуда взяться губной гармошке?» — отмахнулся Гвоздик. «А ты?» «Что я?» «У тебя, Гвоздик, есть таланты?» «Ну, я умею свистеть по птичьи», — ответил Гвоздик и покраснел до корней волос. «Врешь?» «Честно». Гвоздик застрекотал по сорочье, засвистел малиновкой, ухнул совой и закончил заливистым соловьиным концертом. «Вот «Это да!» — удивился шкипер. «Никогда не слышал ничего подобного». «Да, неплохо получается. Я знаю», — смутился Гвоздик. «Только для конкурса этого мало». Гвоздик приуныл. «И как тут не приуныть, когда лодка уплывает из рук? А все потому, что он совершенно бесполезен. Прав был папаша. Ржавый гвоздь даже для гроба не годится», — махнул рукой Гвоздик. «Какого гроба?» — опешил шкипер. Гвоздик не ответил. Глаза обожгли злые слезы. Совсем он расклеился в последнее время. Но что же еще остается, когда все из рук валится? Плот уплыл, лодка тоже. Если бы не Гвоздик, шкипер уже до Тартуги бы добрался. «Что-нибудь да придумаем», — улыбнулся шкипер и хлопнул мальчика по плечу. «Что тут придумаешь? Если таланта нет, то его нет». «Талант, конечно, штука удобная. Только он бесполезен без одной очень важной штуки». «Это какой?» «Смекалки». «Чего? Может, прав был Семен? Шкипер приложился-таки головой?» «У нас есть два человека и два зверя. Немного смекалки, и можно сотворить чудо». «Два человека, два зверя. Сотворить чудо». «Я знаю!» Гвоздик вскочил. «Это будет огонь!» «Какой огонь? Старушка Мэри боится огня, так что...» «Нет!» — перебил Гвоздик. «Огня не будет!» «Но ты только что сказал...» «Это выражение такое! Огонь! Зажжем!» «Да неважно!» — отмахнулся Гвоздик. «У меня есть идея. Правда, мне все деньги понадобятся». «Бери, конечно, только что-то сжечь я не согласен». Гвоздик рассмеялся и побежал за покупками. На подаренные Семеном деньги Гвоздик приобрел... два безразмерных дождевика, бутылку воды, упаковку сосисок для волка, батон и кефир на ужин для себя и шкипера. Оказалось, что выгоднее всего держать козу. Траву и воду для нее можно достать бесплатно.